что он питает к Виланду совсем не нежные чувства. Они наотрез отказались? Это ему было приятно слышать. Он, правда, постарался выглядеть равнодушным, хотя и безуспешно. Насколько я знаю, вы недавно оказали семье Рутвинов большую услугу, продолжал я. Застрелили пару бандитов, которые пытались похитить Мэри. Мне повезло. Я подумал, что ему, видимо, всегда везло там, где требовались быстрота, решительность и физическая сила. Я ведь в первую очередь телохранитель, а не шофер. А мисс Мэри — лакомый кусочек для любого гангстера и охотника за легкой наживой. Но сейчас я уже больше не телохранитель. Закончил он отрывисто. «Я видел вашего преемника», — кивнул я. «Этакого Валентина. Он не смог бы охранять даже пустой огород». «Валентина?» Кеннеди усмехнулся. «Это Эл Грунтер. Но имя Валентина даже больше подходит. Я слышал, вы повредили ему руку, а он мне ногу. Сейчас она вся сине-багровая». Я задумчиво посмотрел на него. «Вы помните, что разговариваете с убийцей, Кеннеди?» «Вы не убийца», — сказал он кратко. Наступило тягостное молчание. Потом он оторвал от меня взгляд и уставился в пол. «Вспомнили полицейского Доннелли?» — спросил я. Он кивнул. «Доннелли так же здоров, как вы и я. У него только ушло немного времени, чтобы отмыть от своих брюк пороховые пятна. Кроме этого, он не понес другого ущерба. Не хотите ли вы сказать, что все было подстроено?» — спросил он тихо. «Вы прочитали обо мне в газетах?» Я показал на газеты, лежавшие на журнальном столике в углу. «Моя новая фотография была еще хуже прежней. Все остальное вы слышали от Мэри. Кое-что из того, что вы читали и слышали, правда. Но кое-что не имеет ничего общего с истиной. Меня действительно зовут Джон Телбот, и я, как и говорилось в суде, являюсь специалистом по подводным работам. Я действительно был во всех тех местах, которые упоминались в суде, за исключением Бомбея, и примерно в те же сроки, но я никогда не был замешан ни в каких преступлениях. Однако или Виланд, или генерал, а может быть и оба, весьма осторожные птички. Они телеграфировали своим агентам в Голландии, Англии и Венесуэле. У генерала, разумеется, есть деловые интересы по нефти в каждой из этих стран, чтобы установить мою личность. Но все будет в порядке. Мы потратили много времени на подготовку. Откуда вам известно, что они телеграфировали? В течение последних двух месяцев все международные телеграммы из Марлборо-Спрингса подвергались проверке. Генерал, а все телеграммы идут от его имени, конечно, пользуется шифром, и это совершенно легально. Но есть один человек из Вашингтона, который просто гений по части расшифровки. Он говорит, что шифр генерала просто детские шалости. Я встал и начал ходить по комнате. Действие виски уже ослабевало, и я чувствовал себя как холодная мокрая камбала. Я должен проникнуть в их среду. До сих пор мы работали в основном на ощупь, в темноте, но по некоторым причинам, объяснять которые сейчас нет времени, мы предполагали, что генерал ухватится за возможность заполучить в свое распоряжение хорошего эксперта по подводным операциям. И мы оказались правы. Мы? Кеннеди еще не совсем верил мне. Я и мои друзья. Не волнуйтесь, Кеннеди. На моей стороне все законы мира, и участвую в этом я не из корысти. Чтобы заставить генерала заглотить приманку, нам пришлось использовать его дочь. Она ничего не знает о том, что происходит на самом деле, поскольку судья Моллисон дружит с этой семьей. Я попросил его пригласить Мэри к обеду, предложив, чтобы она сперва заехала за ним в суд и подождала его там. Судья Моллисон тоже в курсе дела? Да. У вас там есть телефон и телефонная книга. Хотите позвонить ему? Он отрицательно покачал головой. Моллисон в курсе дела, продолжал я. И около дюжины полицейских в курсе. Все они дали присягу молчать и понимают, что одно неосторожное слово —